По сообщениям южнокорейских СМИ, недавно в Кванджу провинции Кёнги состоялось траурное мероприятие в память жертв полового рабства в японской императорской армии. В нем участвовали бывшие половые рабыни, члены их семей, учащиеся жители и парламентарии от оппозиции. Выступавшие отметили, что народ желает того, чтобы Япония как преступница принесла официальные извинения и сделала юридическую компенсацию от имени правительства. Южнокорейско-японская согласованность по вопросу полового рабства должна быть отменена, подчеркнули выступавшие.